я ухожу, сказал мальчишка ей сквозь грусть, ты только жди, я обязательно вернусь. И он ушел, не встретив первую весну, домой пришел в солдатском цинковом гробу. Рыдает мать, и словно тень стоит отец. Для них он был, для них он был еще юнец. А сколько их, не сделав в жизни первый шаг, домой пришли в солдатских цинковых гробах. Когда-то он с одной девчонкою гулял, дарил цветы и на гитаре ей играл. И даже в миг, когда на белый снег упал, он имя той девчонки кровью написал. Развеет ветер, да над могилой серый дым, девчонка та уже целуется с другим, девчонка та, что обещала, подожду. Растаял снег, исчезло имя на снегу. Рассвета всего лишь часа не дожил, упал на снег и грудью родину закрыл. Упал на снег не в дни войны, а в мирный час. И для него весны рассвет навек погас. Я ухожу, сказал мальчишка ей сквозь грусть, ты только жди, я обязательно вернусь. И он ушел, не встретив первую весну, домой пришел в солдатском цинковом гробу.